Глава четвертая. Личное дело, занимавшее Левина во время разговора его с братом, было следующее. В прошлом году, приехав однажды на покос и рассердившись на приказчика, Левин употребил свое средство успокоения, взял у мужика косу и стал косить. Работа эта так понравилась ему, что он несколько раз принимался косить, выкосил весь луг пред домом, и нынешний год, самой весны, составил себе план косить с мужиками целые дни. Со времени приезда брата он был в раздумье, косить или нет. Ему совестно было оставлять брата одного по целым дням, и он боялся, чтобы брат не посмеялся над ним за это. Но, пройдясь по лугу, вспомнив впечатление косьбы, он уже почти решил, что будет косить. После же раздражительного разговора с братом он опять вспомнил это намерение. «Нужно физическое движение, а то мой характер решительно портится», — подумал он и решился косить, как ни неловко это будет ему перед братом и народом. С вечера Константин Левин пошел в контору, сделал распоряжение о работах и послал по деревням вызывать на завтра косцов с тем, чтобы косить калиновый луг, самый большой и лучший. «Да мою косу пошлите, пожалуйста, к Титу, чтобы он отбил и вынес завтра. Я, может быть, буду сам косить тоже», — сказал он, стараясь не конфузиться. Приказчик улыбнулся и сказал: «Слушаюсь». Вечером за чаем Левин сказал и брату: «Кажется, погода установилась», — сказал он. «Завтра я начинаю косить». «Я очень люблю эту работу», — сказал Сергей Иванович. «Я ужасно люблю. Я сам косил иногда с мужиками, и завтра хочу целый день косить». Сергей Иванович поднял голову и с любопытством посмотрел на брата. «То есть как? Наравне с мужиками? Целый день?» «Да, это очень приятно», — сказал Левин. «Это прекрасно, как физическое упражнение. Только едва ли сможешь это выдержать», — без всякой насмешки сказал Сергей Иванович. «Я пробовал. Сначала тяжело, потом втягиваешься. Я думаю, что не отстану». «Вот как? Но скажи, как мужики смотрят на это? Должно быть, посмеиваются, что чудит барин?» «Нет, не думаю. Но это такая вместе и веселая, и трудная работа, что некогда думать. Ну, а как же ты обедать с ними будешь? Туда лафиту тебе прислать, и индюшку жареную уж неловко. Нет, я только в одно время с их отдыхом приеду домой».